Кристиан Лараби. Что делать, если в семье подросток? Моим детям и внукам. Предисловие. Подростковый возраст — это не просто один из периодов человеческой жизни. Это конец и начало. Это сбрасывание одной оболочки и образование другой. Это переход между разными фазами нашего существования. Заканчивается детство, начинается взрослая жизнь. Мы часто упоминаем в связи с этим возрастом термин «подростковый кризис», и многие родители боятся его, когда видят, как ребенок растет. Тем не менее, термин «кризис» вполне применим в нашей ситуации. Любой переход из одного состояния в другое часто сопровождается сложностями и подвергает испытаниям всякого, кто его совершает. Сегодня в западных странах уже никто не совершает обряды инициации, когда-то сопровождавшие в первобытных обществах смену статуса, а, возможно, зря. Нынче главное испытание ждет не подростков, а их родителей. Следует также заметить, что этот переход от детства к взрослости у разных людей может происходить в разном возрасте, в индивидуальном темпе и по собственному расписанию. Единых правил для взросления нет. Сегодня специалисты даже выделяют отдельный предподростковый период, что позволяет думать, что подготовка к переходу начинается заранее. Как бы то ни было, практически у всех этот период рано или поздно заканчивается, хотя мы и называем порой некоторых людей вечными подростками. Нет смысла, конечно, напоминать, что идеала не существует, поскольку жизненные испытания выпадают на долю всех людей, и чтобы жить нормальной жизнью, их следует преодолеть. Аудиокнига, которую вы слушаете, будет полезна всем, независимо от возраста и положения. Для подростка в самом разгаре подростковых метаний, для вечного подростка, раскаявшегося подростка и, в особенности, престарелого подростка, столкнувшегося с самым страшным испытанием — научиться строить отношения с другим подростком, который не знает, что вы уже когда-то были на его месте. На самом деле, я почти не знакома с родителями, которым бы удалось сохранить полное спокойствие во время подросткового кризиса их чада. И знаю многих учителей, которые страдают от его последствий. Подростковый возраст — очень творческий период жизни, но многие остаются разочарованы им. Кажется, что дети используют всю свою творческую активность в основном для создания и поддержания конфликтов со своим окружением. Как правило, родителями, братьями и сестрами, учителями и тому подобное. А что касается самого подростка, вспомните себя в этом возрасте, чтобы понять, что многие вещи в жизни не так уж легко нам даются. Кристиан Лараби отлично знает, о чем пишет. Она мама трех мальчиков и бабушка, работает детским, подростковым и взрослым психотерапевтом. Ведет групповые занятия родителей и подростки для отчаявшихся родителей и групповые занятия для самих подростков. Она использует НЛП и другие методы психотерапии, которым она училась, чтобы дать людям пищу для размышлений и способ прожить более спокойно этот трудный для всех период. В своей книге она прежде всего стремится научить родителей и детей воспользоваться этим периодом для того, чтобы вырасти. Помочь ребенку вырасти и научиться жить самостоятельной, счастливой и осмысленной жизнью. Жизан де Сен-Поль, директор Французского института нейролингвистического программирования.